Кружат голову. Этой ночью мы попробуем разжечь пламя между нами. От твоей ритмики я задыхаюсь. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. А я хочу тебе дать всего себя, чтобы ночью ты все поняла. Пускай я не чувствую так-то, но я вижу твои движения. Твое тело так соблазняет меня, танец заносит в приключения. Давай ты потанцуешь рядом, дай мне шанс уловить твое сердцебиение. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. Потанцуй со мной, потанцуй, потанцуешь ты. Потанцуй.